То, что делала Ася, казалось ей бесчеловечным, но она не могла не видеть, что это правильно и полезно. Она чувствовала ее превосходство и невольно покорялась ей, когда та кратко, отрывисто приказывала: «Подержите ногу, поднимите ему поясницу, да вы что, не видите?» Она-то тоже умела ухаживать за больными. Какая женщина в Европе не научилась этому за годы войны? Но руки выдавали ее волнение, когда они прикасались к сыну. Она восхищалась бесстрастной точностью всех движений Аси. Эта бесстрастность тем более удивляла ее, что она очень скоро заметила, какие страсти, какая неистовая сила наложили свой отпечаток на лицо Аси. Благодаря вспышкам молнии, которые по этому лицу пробегали, она это поняла лучше, чем сама Ася. И прежде чем признала это сама Ася, что молодая женщина завладела ее сыном. Они поделили между собой ночные дежурства. Каждая по очереди сидела у постели Марка, а затем отдыхала. Ася не спала все предшествующие ночи и сразу свалилась, как мертвая. У Анетты было время о многом подумать, покуда она прислушивалась к лихорадочному дыханию двух существ. Одно дышало неровно и прерывисто, другое торопливо и резко. Так ест человек, который спешит поскорее съесть свою порцию. И действительно, едва настало время смениться, Ася мгновенно проснулась. Она пришла занять место у изголовья Марка и заставила Анетту лечь в постель, еще теплую после ее сна, полного бредовых видений. Прошло несколько тревожных дней, и к Марку вернулось сознание. Еще затуманенные глаза его просветлели и остановились на нежном лице матери. Он улыбнулся, и для нее это была радость. Его взгляд ощупывал все, что было вокруг, и встретил за спиной Анетты нахмуренные брови и сверкающие глаза Аси. Взгляд застыл, удивленный, вопрошающий, и старался разобраться. Он вернулся к глазам матери, и она прочла в них недоумение. Ася стояла за ее спиной и молчала. Стало быть, они даже не знают друг друга. Анетта молча наблюдала. Недоверчивая замкнутость Аси не допускала никаких расспросов. Она продолжала перекладывать Марка на подушках, ворочить его, распоряжаться им, как если бы имела на него все права. А Марк молча подчинялся и не смел ни о чем спрашивать. Его точно заколдовало необъяснимое присутствие чужой женщины. Он силился найти разгадку и обращался к минутам просветления, какие бывали у него в бреду. У него было странное опасение, что если он начнет расспрашивать, видение исчезнет. После долгих бесплодных усилий он напал на след, луч света проник во тьму. Ему, однако, надо было удостовериться, но стесняло присутствие матери. Наконец он получил минуту, когда мать отошла, и Ася склонилась над ним. Он прошептал: «Вы моя соседка, вы живете рядом». «Это вы живете рядом», — ответила она. «Сейчас вы у меня». Он не заметил этого. Он обвел взглядом комнату. В голове прилил теплый поток, прозовел лоб. Ася погладила его своей крепкой рукой. «Ладно, лежи спокойно, будет у тебя еще время подумать». Все еще склонившись над ним, как бы для того, чтобы взбить подушку, она в нескольких словах, не допускавших возражений, объяснила ему, что произошло. «В этой комнате больше воздуха. Я тебя перенесла сюда. Теперь молчи, больше ни о чем не думай». Она говорила вполголоса и быстро. Но она-то услышала властное обращение на «ты», которое своей пленяющей неожиданностью точно заворожило ее сына и приковало его к подушке. И тогда, обернувшись, Ася встретилась взглядом с глазами другой женщины. Она прочла в них все. И пусть ей нечего было скрывать, но объясняться она не собиралась. И Анетта, уважая ее молчание, ждала, когда незнакомка захочет разговориться. Так они и жили все трое, не открываясь один другому и друг друга наблюдая. Марк постепенно изучал незнакомку, и постепенно его охватывало неизъяснимое влечение к ней. Каждая ее черта в отдельности была ему чужда, казалось, почти враждебной. И все вместе они представляли собой сеть, и неумолимо, петля за петлей, затягивались над ним, над его волей. Это его сердило, Он упорно старался понять, в чем дело, складывал все свои критические наблюдения, но сумма отличалась от слагаемых.